Все это происходило где-то поблизости. Во всяком случае, на концерте самодеятельности в областном городе, где жил Собиджан, а город этот находился куда дальше, около полутора суток езды поездом. Детишки хором пели песенку о том, что они самые счастливые дети на свете, потому что дяди-космонавты уходят в космос с их Земли. Но поскольку все, что окружало космодром, считалось закрытой зоной, то Едигей, живя не так далеко от этих мест, довольствовался тем, что слышал и узнавал стороной. И вот впервые наблюдал воочию, как стремительно вздымалось в бушующем напряженном пламени, озаряя округу трепещущими сполохами света, космическая ракета в темную звездную высь. Едигею стало не по себе. Неужто в том огнище сидит человек, один или двое? И почему, постоянно живя здесь, он никогда раньше не видел момента взлета, ведь сколько раз уже летели в космос, со счета собьешься. Может быть, в те разы корабли улетали днем. При солнечном свете с такого расстояния вряд ли что различишь. А этот-то почему рванулся ночью? Значит, к спеху или так положено? А возможно, он поднимается от земли ночью, а там сразу попадает в день. Собиджан как-то рассказывал, словно бы сам там побывал, что в космосе будто бы через каждые полчаса сменяются день и ночь. Надо порасспросить Собиджана. Собиджан все знает. Очень уж хочется ему быть всезнающим, важным человеком. Как-никак в областном городе работает. Но не прикидывался бы. К чему? Кто ты есть, тем и будь. Я с тем-то был, с большим человеком, я тому-то то-то сказал. А длинный Эдильбай рассказывал, попал он к нему как-то раз на службу. Только и бегает, говорит. Наш Собиджан от телефона к дверям кабинета в приемной. Только успевает. Слушаюсь, Аль-Жапар Кахарманович. Есть Аль-Жапар Кахарманович. Сию минуту, Аль-Жапар Кахарманович. А тот, говорит, сидит там в кабинете и все кнопками погоняет. Так и не поговорили между собой толком. Вот такой он, говорит, оказался, наш землячок Баранлинский. Да бог с ним, какой уж есть. Жаль только Казангапа. Он ведь очень переживал за сына. До самых последних дней не говорил о нем ничего худого. Переехал даже было в город к сыну, да снохе на житье. Сами же его упросили, сами же увозили. А что получилось? Ну, это отдельный разговор. С такими мыслями уходил Едигей той глубокой ночью, проводив космическую ракету до самого полного ее исчезновения. Долго следил он за этим чудом. И когда огненный корабль, все сжимаясь и уменьшаясь, канул в черную бездну, превратившись в белую туманную точечку, он покрутил головой и пошел, испытывая странные противоречивые чувства. Восхищаясь увиденным, он в то же время понимал, что для него это постороннее дело, вызывающее и удивление, и страх. Вспомнилась при этом вдруг та лисица, которая прибегала к железной дороге. Каково-то ей стало, когда застиг ее в пустой степи этот смерч в небе. Не знала, наверное, куда себя девать. Но сам-то он, буранный Едигей, свидетель ночного взлета ракеты в космос, не подозревал, да и не полагалось ему знать, что то был экстренный, аварийный вылет космического корабля с космонавтом, без всяких торжеств, журналистов и рапортов, в связи с чрезвычайным происшествием на космической станции «Паритет», находившейся уже более полутора лет по совместной американо-советской программе на орбите, условно называемой «Трамплин». Откуда Едигею было знать обо всем этом? Не подозревал он и о том, что это событие коснется и его, его жизни, и не просто по причине нерасторжимой связи человека и человечества в их всеобщем значении, а самым конкретным и прямым образом.